иконно-реставрационную работу по наследству ведете? Не полишанин ли? Вы откуда родом?» «Нет, я московский. Меня с детства старина манила. Мой отец столяр. Окончив семилетку, я пошел учиться в государственные реставрационные мастерские. Окончил, работаю». И Калашников спросил в свою очередь: «А вы много по иностранным землям бывали?» «Был», — ответил Арбеков. «Много». «Мне не доводилось бывать, не знаю, но имею предположение, что нету лучше русского народа. Русский народ — хороший народ, сердечный, культурный, вдумчивый». Павел Павлович помолчал. «Ласковый народ. Я, когда у меня есть свободное время, путешествую на поезде и пешком. Был во Владимире, до Суздаля, к сожалению, не дошел. Был в Новгороде Великом, в Ростове Великом, в Переяславле-Залесском, в Пскове. Древний русский народ ласковый». Сергей Иванович собирался в Палих. Дорога лежала через Владимир, Суздаль, Иваново, Шую. 21 год тому назад, в год мировой войны, этому Павлу Павловичу Калашникову было поди лет 5-6. Война, революция, новая страна, новое поколение, а перед Арбековым со складнем на руках сидел паренек, свалившийся с 17 века, причем у паренька были тощие глаза и пальцы, но телосложение он был крупного и сытого. Такие люди не попадались Арбекову на глаза. Тихий паренек, ласковый, мастеровой по реставрации икон, никак Арбекову не нужных. Разглядеть паренька казалось любопытным. Арбеков сказал: «Послезавтра я поеду в Иваново. Проедем через Владимир и Суздаль. К Покрову. К Покрову на Нерли надо заехать. Обязательно надо побывать там. И Боголюбов миновать невозможно», — молвил Павел Павлович. Вздохнул и опустил глаза, точно прятал их в воспоминаниях. «Ну так вот, едемте со мною. Доедете до Иваново. Оттуда вернетесь поездом. Приходите послезавтра в 3 часа». Павел Павлович порозовел, как девица, еще ниже опустил глаза и прошептал: «Я поеду. Я поеду, если позволите. 12 век. Века». Пришел Павел Павлович Калашников в архалуке неизвестного фасона, вроде священнического пальто, совсем без вещей, даже без мыла с полотенцем, ровно в 3 часа. Яков Андреевич, рабочий автомобилист, сразу окрестил Павла Павловича монахом, бесполезным грузом. Опоздали, выехали в 7. За руль сел Арбеков. Яков Андреевич на ходу обслушивал машину, работу мотора, скрип рессор. До Ногинска ехали 50 минут. От Ногинска на каждых 10 метрах поминали недобрым словом «Судертранс». Дорога оказалась поистине ужасной, куда хуже, чем если бы можно было бы ехать целиной. Монах до Ногинска наслаждался быстротой движения, приговаривал: «Как на ковре-самолете лечу». И за Ногинском наслаждался туманами, русалочьими косами, пейзажами. К вящему расстройству Якова Андреевича, который поминал Судертранс и презирал пейзажи: «Раз они лежат вокруг такой паршивой дороги, не жалеющий рессор и его, Якова Андреевича, труда и нервов». Туманы действительно заплетали дорожные ухабы. В туманах пели соловьи.